О жизни и духовных наставлениях преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим родился 19 июля 1754 года в Курске. Отец Прохора, так звали преподобного в миру, Исидор, был купцом, брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. Младший сын Прохор остался на попечении матери, воспитавшей в сыне глубокую веру. После смерти мужа Агафья Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла однажды туда с собой Прохора, который, оступившись, упал с колокольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего светильника церкви. Испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым. Юный Прохор, обладая прекрасной памятью, вскоре выучился грамоте. Он с детства любил посещать церковные службы и читать своим сверстникам священные писания и жития святых, но больше всего любил молиться или читать Святое Евангелие в уединении. Как-то Прохор тяжело заболел. Во сне мальчик увидел Божию Матерь, обещавшую посетить и исцелить его. Вскоре через двор усадьбы Мошниных прошел крестный ход с иконой знамения Пресвятой Богородицы. Мать вынесла Прохора на руках, и он приложился к святой иконе, после чего стал быстро поправляться. Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь распятием, которое преподобный всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение печерским угодникам. Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь и спасаться там. Вернувшись ненадолго в родительский дом, Прохор навсегда простился с матерью и родными. 20 ноября 1778 года он пришел в Саров, где настоятелем тогда был мудрый старец отец Пахомий. Он ласково принял юношу и назначил ему в духовники старца Иосифа. Под его руководством Прохор проходил многие послушания в монастыре, был келейником старца, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря и все исполнял с ревностью и усердием, служа как бы самому Господу. Постоянной работой он ограждал себя от скуки, этого, как позже он говорил, опаснейшего искушения для новоначальных иноков, которое врачуется молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что рождается оно от малодушия, беспечности и празднословия. Уже в эти годы Прохор, по примеру других монахов, удалявшихся в лес для молитвы, и спросил благословения старца в свободное время тоже уходить в лес, где в полном одиночестве творил Иисусову молитву. Через 2 года послушник Прохор заболел водянкой. Тело его распухло, он испытывал тяжкие страдания. Наставник, отец Иосиф, и другие старцы, любившие Прохора, ухаживали за ним. Болезнь длилась около 3 лет, и ни разу никто не услышал от него слова ропота. Старцы, опасаясь за жизнь больного, хотели вызвать к нему врача. Однако Прохор просил этого не делать, сказав отцу Пахомию: «Я предал себя, Отче Святый, истинному врачу душ и телес, Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери, и желал, чтобы его причастили святых тайн». Тогда же Прохору было видение. В несказанном свете явилась Матерь Божия в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: «Сей от рода нашего». Затем она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость, наполнявшая тело, стала вытекать через образовавшееся отверстие, и он быстро поправился. Вскоре на месте явления Божией Матери была построена больничная церковь, один из пределов которой был освящен во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Престол для предела преподобный Серафим соорудил своими руками из кипарисового дерева и всегда приобщался святых тайн в этой церкви. Пробыв 8 лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим, столь хорошо выражавшим его пламенную любовь ко Господу и стремление ревностно ему служить. Через год Серафим был посвящен в сан иеродиакона. Горя духом, он ежедневно служил в храме, непрестанно совершая молитвы и после службы. Господь сподобил преподобного благодатных видений во время церковных служб. Неоднократно он видел святых ангелов, сослужащих братьи. Особенного благодатного видения преподобный сподобился во время божественной литургии в Великий Четверг, которую совершали настоятель отец Пахомий и старец Иосиф. Когда после тропарей преподобный произнес: «Господи, спаси благочестивое», и, стоя в царских вратах, навел орарь на молящихся с возгласом: «И во веки веков», внезапно его осенил светлый луч. Подняв глаза, преподобный Серафим увидел Господа Иисуса Христа, идущего по воздуху от западных дверей храма в окружении небесных бесплотных сил. Дойдя до амвона, Господь благословил всех молящихся и вступил в местный образ справа от царских врат. Преподобный Серафим, в духовном восторге взирая на дивные явления, не мог ни слова проговорить, ни сойти с места. Его увели под руки в алтарь, где он простоял еще 3 часа, меняясь в лице от озарившей его великой благодати. После видения преподобный усилил подвиги. Днем он трудился в обители, а ночи проводил в молитве в лесной пустынной келье.